Глава 4. Ник. Проснувшись самую рань, я постучался ухом в каналы моих прослушек и загрустил. Все еще спали. Признаться, меня уже порядком раздражало, что моему организму требуется так мало сна. Однако через 10 минут, в течение которых я бесцельно шлялся по комнате, в дверь постучали. «Войдите!» Дверь открылась, и в комнату заглянул какой-то гном-гвардеец. «Дежурный офицер Герт интересуется, не нужно ли вам чего?» Я задумчиво посмотрел на него. «Ага, отследили мое пробуждение и решили узнать, чего это я тут хожу как неприкаянный. Специально я не искал, но, видимо, где-то здесь заныкана магическая следящая гадость. Ну и фиг с ними». «Да, пожалуй». Я задумчиво потер подбородок. «Если я правильно понял, теперь я живу во дворце». А значит, неплохо было бы перевести сюда свои вещи. Можно было бы просто попросить привезти их, только как в такую рань визитеров встретит Мора? Васа, правда, здесь, во дворце, если судить по моей системе навигации зажучкованных персон. Но тоже спит. В общем, сообщив о своем желании прогуляться, я добился того, что ко мне пришел сам офицер. Мощный такой гном, чем-то смахивающий на дядьку Тише. Перетерев с ним проблему, я получил разрешение выйти. Ну, естественно, с сопровождением. А судя по тому, что дядька, то бишь Герт, тоже присоединился к группе сопровождения, состоящей из 3 обычных гвардейцев, то никакой он не дежурный офицер. Вернее, дежурный, по курированию меня. Блин, как все это достало. Самое печальное, что просто свалить уже не получится. По крайней мере, без особых проблем. Молча передвигаясь на предоставленной мне лошадке с гномами за спиной, я про себя вздохнул и поинтересовался результатами работы сканирования инфосети. Тут же в моей голове возникло знание. Нет, не так. Знание результатов работы биокомпа. Забавное ощущение. Вот только что не знал, а через секунду знаю, что активно работающих или подключенных к инфосети объектов насчитывается несколько сотен тысяч. Хмыкнув про себя, я убрал из выборки элементалей. Вот что значит правильно поставленные условия запроса. Итак, осталось 6048. Я почесал затылок. Пометить живые организмы зеленым цветом, неживые красным. Отдал я команду. Ага, живых 6020 штук и 15, видимо, артефактов, остатки деятельности Дронта. Или природные явления. А почему бы и нет? В сложных системах вполне могут наводиться паразитные связи, не предусмотренные разработчиком, если о них не знать и не принять мер. И кто же это лазит в моей сетке? Перед моими глазами развернулась условная схема земного шара. Отметки поменяли свое пространственное положение с виртуального на географическое. И на этой виртуальной карте большинство зеленых отметок скучковались в одном месте. И еще буквально несколько точек вне пределов основной популяции. Возможности живых существ по оперированию инфомагией. С небольшой заминкой биокомп ответил. 32,45% от максимальных возможностей биологического организма вида Homo sapiens. Разброс плюс-минус 10%. Ого, 30% тоже многовато, на мой взгляд. А почему разброс большой? Данные указаны по зафиксированной максимальной сложности воздействия на сеть оператором. Разброс указан в связи с нестандартностью оперирования сетью и отличием от известных параметров. Да. Судя по всему, это драконы. Больше некому. Слишком много, чтобы быть неизвестными прочим магам, а известны только дракоши. Да и ареал обитания соответствует местным картам. Кстати, показать мою отметку. Надеюсь, биокомп поймет. Отлично, понял. Только что это такое? В отличие от остальных меток, моя оказалась двойной. У меня что, 2 сознания? Почему метка двойная? Совмещение пространственных координат оператора и Уаму. Ага, Уаму – это умник. Почему Уаму зеленый? Разве он живой? Неизвестная модификация Уаму. Параметры управления сходны с параметрами управления сетью живым существом. Многомерные флюктуации волнового числа отличаются от постоянных матричных воздействий неживых организмов. Возможные причины. Брак изготовления, оригинальная разработка или развитие встроенных логических связей за пределы базового функционирования. Понятненько. Все-таки умник что-то с чем-то. И, видимо, действительно очень сильно развился. Мой респект разработчикам из Кина. Если даже по каким-то волновым параметрам он близок к живому существу. «Каковы мои текущие возможности по оперированию инфомагией?» С небольшим замиранием сердца спросил я. 41% от максимальных возможностей. Хм, круто, но я-то себя таким не чувствую. А, кажись, понял. Биокомп исходит из сложности воздействия на сеть. Я, конечно, кое-что могу, но больше из-за того, что многое рассчитываю на компе. То есть тут вряд ли учитывается, как быстро я могу сформировать плетение. Скорее оценивается его сложность, то есть его воздействие на инфосеть. Или даже не воздействие и не сами плетения, а мои прямые способности к взаимодействию с инфосетью. Что-то я запутался. Каков прогресс роста моих возможностей? Выдать отчет в виде графика за последние полгода. А вот и он. Почти прямая линия на уровне 5%, только в последние месяцы ставшая забирать вверх. И буквально несколько дней назад произошел резкий скачок где-то на 15%. Понятно. Это тот мой инсайт. Каковы возможности УАМУ? 89% от максимума для биологического организма вида Homo sapiens. Ага, понятно. Все привязки сделаны к человеку. А как на самом деле могут развиваться, например, дракоши и умник, хрен его знает. Но умник крут, однако. Ой, а что это тут рядом? Кажись, тот дракончик, что прибывает. Он уже находится на окраине города. Так, а что это за серые точки? Я же просил только зеленым и красным расцветить. Неизвестные энергетические структуры, опосредованно взаимодействующие с основным слоем инфосети, но сами располагаются на уровне 2А, 3М и 1И. Умник, ты видишь их? Это не твои боги? Обеспокоился я. Вижу, но на богов не похоже. Слишком узкий диапазон воздействия. Боги обычно забивают все уровни инфосети, кроме базовой. И кстати, никакие они не мои. Я так понимаю, остальные уровни, отличающиеся от базового, это астрал и другие подобные. Не обращая внимания на его возмущение, спросил я. Ага, подтвердил умник. А где они тусуются, так сказать, географически? Я снова вывел перед глазами схему лангрийского шара. Да, некоторые неподвижно висят, причем над источниками магии. Слава богу, над гномием никого нет, что наталкивает на мысль о необходимости срочно посетить инфокомп. А то, мало ли, припрется такая хрень к источнику и случайно заблокирует инфокомп или не даст к нему подойти. Другие дрейфуют на обратной стороне шара. Хотя несколько и здесь имеется, но далеко от земель гномов. Ладно, за этими серыми надо будет последить, непонятные существа мне тут не нужны. А что с неживыми, то есть, предположительно, с амулетами? Тоже непонятно, раскиданы по всему шарику. Кстати, а вот и корабль Дронта. По крайней мере, именно на землях эльфов горит красная точка. Скорее всего, это не сам корабль, а вторая половинка периферии умника, которая через инфосеть поддерживает связь с моим бодикомпом. Но больше меня заинтересовало скопление из 9 точек на другом полушарии. В особенности тем, что если эти точки из инфосетевых координат перевести на карту, то получается правильный восьмиугольник с 9 точкой по центру, а длина ребра фигуры около сотни километров. Умник, есть мысли на этот счет? Без понятия. Может, это остатки какого-то проекта Дронта? Насколько я понимаю, других вариантов просто нет. Так ведь? Ага. Я очнулся от легкого покашливания. Оглядевшись, понял, что уже некоторое время мы стоим перед воротами дома Васы. Спрыгнув с коняшки, я быстро прошел во двор. Сзади раздалось невнятное восклицание. Оглянувшись, я увидел призабавную картину. С земли медленно поднимался один из сопровождающих. Васа выкрутил защиту на уровень выше, и чужих она теперь просто отбрасывает. Ну и правильно, понаехало тут всяких разных. «Я скоро», – успокоил я сопровождающих. Герту это явно не понравилось, но подделать он ничего не мог. Я вошел в дом и просканировал его. Мора уже встала, садовник еще почивал, судя по сигналу. «Ник!» Воскликнула Мора, увидев меня в дверях кухни. «А я уж думаю, кто это там пожаловал? Как дела? Почему домой не приходишь?» «Да вот». Я присел за стол, на котором, как по волшебству, появился кувшинчик горячей чифы и пышущие ароматом булочки. «Кстати, давно хотел спросить, вы столько готовите каждый день, а кто съедает все эти шедевры вашей кухни?» Последние слова я уже невнятно протолкнул сквозь жующие челюсти. Польщенная Мора села напротив и подперла голову рукой. Совсем как моя бабка, пусть земля ей будет пухом, когда я у нее гостил. «Что-то сами съедаем, что-то соседям отношу. а большую часть в булочный магазин через квартал отсюда. Покупателям нравится, да и я без дела не сижу». Прожевав очередной кусок вкуснейшей печёности, я ответил на первый вопрос Моры. «А меня переселили во дворец. Боюсь, я теперь редко буду тут появляться. Я за своими вещами заехал. Кстати, как там принцесса?» «Да что ей сделается? Выгуливаем иногда, но соскучилась лошадка, конечно, без дела». Мне оставалось только виновато пожать плечами. «Я пойду?» – спросил я, насытившись. Мора вздохнула и встала. «Удачи тебе там. И заскакивай к нам иногда. Хоть на булочки с чифой, хоть просто так. Мы всегда рады будем». «Да куда я денусь?» Я оглянулся на пороге. «Как-никак, не в тюрьму сажают. Разумеется, буду заходить. И спасибо вам за все». В принципе, мне и собирать-то особо было нечего. Сумка, перевязь ножей малышей, один эльфийский нож, один из сокровищниц Васы, да пара мечей-кратышей. Ну и старая одежда, в которую я тут же переоделся, а праздничную сложил в сумку. Еще разные мелочи. Кристаллы, записи, несколько заготовок под амулеты, небольшой мешок с парой десятков золотых, приготовленных на всякий случай. Эльфийский меч я уже презентовал Крисе, так что больше моего тут ничего вроде не осталось. Я в последний раз оглядел комнату и, наконец, отправился в конюшню. Принцесса явно обрадовалась моему появлению и ткнулась мордой мне в плечо. Я скормил лошадке сочное яблоко, прихваченное из кухни, и немного постоял, обняв ее за шею. «Умник, а что там с загрузкой инфомагии в голову через амулеты? Ты хоть чуток разобрался?» «Нет, мало данных. Тут надо ловить мага-менталиста и делать ему глубокое сканирование по моей методике, чтобы узнать, как они воздействуют на пациентов. Да еще проанализировать, что происходит, так сказать, в лабораторных условиях. И то нет гарантии, что я что-то пойму. Менталист может работать на уровне инстинктов, без глубокого понимания происходящего». «Жаль. Думаешь, твои принципы воздействия отличаются от методов менталистов?» «Результаты в некоторых случаях, может, не очень различаются, но методика определенна. Ты ведь помнишь, сколько времени я расколупывал полог невидимости Крисы?» «Да, долговато возился», — согласился я. «Это ведь тоже из области ментальной магии. Так вот, я смог его сгенерировать, что оказалось непростой задачей, поскольку он не статичный, а динамически меняющий свои параметры. Соответственно, меняется и электромагнитное излучение, воздействующее на мозг окружающих. По сути, я нашел защиту от таких воздействий, которую встроил в твою ауру. Научился генерировать. Твой полог невидимости – его аналог. Однако, несмотря на то, что мне удалось его даже улучшить, на основе этого эксперимента я никак не могу сделать выводы о других вариантах подобного удаленного воздействия на мозг». «Ладно», – вздохнул я. «Хотелось бы, конечно, разобраться и в этой области». Я повел принцессу наружу. «Но ты хотя бы одной своей незанятой извилиной продолжай работать в этом направлении, а я потом как-нибудь к тебе присоединюсь. Может, что и придумаем вместе». Оседлав принцессу и выведя ее на улицу, заметил, что гномов стало меньше. Кинул взгляд на радар. Остальные перекрывали заднюю часть дома. Я мысленно пожал плечами. Герт подошел к моей лошадке, погладил ее, наклонился и зачем-то глянул ей на живот. Затем подошел ко мне. «Откуда у тебя эта лошадь?» Лицо его ничего не выражало, но по ауре было видно, что ответ на этот вопрос для него почему-то важен. «Подарок». Кратко ответил я, не отвлекаясь от прокручивания и анализа найденной в инфосети информации, и взобрался на принцессу. Герт, однако, продолжал стоять перед лошадью, не двигаясь. «Кто подарил?» Все так же спокойно продолжал он вопрошать. Или допрашивать, если учесть его поведение. Я внимательно посмотрел на него. «Ведь, похоже, принцесса ему знакома. В таком случае не стоит заводить себе врагов уклончивыми ответами. Да и скрывать мне нечего». «Мне ее подарил Дрихмунд. Знаешь такого?» «С какой стати он подарил тебе лошадь своей племянницы?» Остальные гномы придвинулись поближе. Не угрожающе, а скорее с интересом. Некоторые из них бросали любопытствующие взгляды на своего командира. «Тишь умерла». Опять же кратко ответил я. «Вот как». Герт постоял пару секунд, затем вскочил на свою лошадь и пристроился рядом со мной. «Расскажи, что ты знаешь». Я про себя вздохнул. Не хотелось теребить память в этом направлении, это вызывало во мне лишь чувство потери и тоски. И ведь если логически подумать, но кто была мне тишь? Кратковременно мелькнувший образ, что-то зацепивший в моей душе. Но, видимо, само обстоятельство встречи с ней и ее смерть оставили во мне такой глубокий эмоциональный отпечаток, что я до сих пор остро воспринимаю воспоминания о ней. По пути во дворец я рассказал все, что знал о том деле, за исключением некоторых подробностей. Как оказалось, Герт был хорошо знаком с Дрихмутом. Мало того, что тот оказался его бывшим начальником, правда, не уточнил, в каком деле. Так они еще и дружили. Связь специально не поддерживали, однако иногда, раз в год, а когда позволяли дела, то чаще, Герт ездил к Дрихмуту, возил подарки для Тиши, и принцессу, еще же ребенком, тоже подарил ей он. «Значит, говоришь, нападавших ты убил?» Я кивнул. Вроде все рассказал. Герт задавал еще много вопросов, выпытывая у меня детали. Но, наконец, отстал и неожиданно отъехал в сторону, задумавшись о своем. Его отношение ко мне я так и не понял. Он вел со мной беседу абсолютно ровным голосом и ничем не показал своих чувств. Вот только в ауре отражалась эмоция боли, перекрывая прочие. Оставшийся путь мы проделали молча. Да и я быстро отвлекся на весьма любопытный разговор, пришедший по прослушке. В течение 10 минут я с интересом слушал, как эльфийская принцесса приперлась к Крисе, и откуда она только узнала, где-то ночует, и стала забалтывать ее. С удовольствием отметил немногословность и холодную невозмутимость Крисы. И еще через 15 минут, находясь уже в своей комнате и снова подключившись к каналу, с удивлением отметил возросшую активность Крисы в плане общения. А через час с неудовольствием констатировал наличие у себя под боком, в другом конце здания, уже 2 лучших подружек – эльфийки и гномки. С неудовольствием, потому что совершенно не представлял, что мне с этим делать. «Ну раз так», – прикинул я, – «то надо брать инициативу в свои руки и вести события по своему, относительно нейтральному сценарию, пока мне не пришлось играть по чужому. Тем более, что и повод есть». Я просканировал остальные разговоры и резко поднялся. Эль. С самого раннего утра принцесса разослала своих шпионов по дворцу. Разумеется, это были не настоящие шпионы, просто ее личные слуги. А также вытребованные у брата помощники. Готовящейся встрече с неуловимым админом, девушка подошла со всей серьезностью. В конце концов, ей надоело гоняться за этим парнем. Пора уже встретиться лицом к лицу. Она резонно полагала, что пообщаться с ним официально ей не дадут, а если и разрешат, то очень нескоро. Пока согласуют, просчитают все моменты, а принцесса с ее импульсивным характером просто не хотела ждать. Поэтому она решила действовать через Крису их Дрим, девушку Ника. Благо и повод есть хороший – извиниться за действия отступников леса, за нападение на нее. Ну а там до цели остается один шаг, причем в обход официоза. Немного расстроила информация, принесенная ее шпионами, что сегодня Криса ночевала отдельно от Ника. Не поссорились ли? Если ссора серьезная, то второй пункт плана может не реализоваться. Однако это и упростило начало. Сразу на 2 стороны она не смогла бы пускать стрелы. Ник же, судя по информации, полученной от наблюдателей снаружи дворца, куда-то отправился, когда лучи солнца только-только начинали осветлять ночное небо. Почему подступы к Крисе оказались свободными, Эль не знала, да и не особо интересовалась. Главное, ничто не мешает реализации ее плана. Наконец, нужные данные собраны, план разработан. Осталось выполнить его с блеском, присущим действием отпрысков королевского дома. Эль в последний раз глянула в зеркало, нахмурилась, заметив в полуоткрытом вырезе спереди выглянувшую мордочку дракончика. Закрыв глаза, она глубоко вздохнула, загнала эмоции внутрь и попыталась объяснить ему, что недопустимо показываться на открытых частях ее тела. Иногда ей казалось, что она слышит какой-то эмоциональный отклик от этого существа, и порой даже получалось попросить его переместиться в другое место. Но так ли это на самом деле или просто совпадение, Эль не знала. Вот и сейчас, открыв глаза, увидела, что дракончик пропал. Но понял ли он ее? В целом, ей понравился подарок. Да, объяснение своего целителя разумом она понимала, но в глубине души никак не могла принять, что вот эта забавная рожица со своенравностью ребенка, исследующая ее тело, может причинить ей вред. Собравшись с мыслями, принцесса резко развернулась и отправилась на запланированную ею встречу. Еще никогда в своей жизни Эль не была такой красноречивой и убедительной. Наконец она поняла, осознала, пусть и в малой степени, насколько тяжел труд правителя. А ведь отцу постоянно приходится общаться с представителями других домов, лавировать, чтобы никого не обидеть, убеждать, доказывать, приказывать. А ведь там не простая гномка, не знавшая своей жизни никаких интриг, а умудренные опытом и возрастом интриганы. Тем не менее, на кажущуюся простоту, Криса была крепким орешком, расколоть который Эль удалось далеко не сразу. Но все-таки удалось. Спустя час общения принцессе удалось завоевать, если не доверие, то по крайней мере положительное отношение со стороны Крисы. Та была потрясена, что извиняться к ней пришла сама принцесса эльфов. И этот факт сыграл в деле не последнюю роль. «Слушай», Эль слегка наклонилась вперед. «А откуда у тебя такое платье?» Девушки сидели за небольшим столиком у окна и попивали свежезаваренную чифу, принесенную расторопным слугой. Криса была в том же платье, что и на балу, хоть и без примеченного тогда принцессой колье. Гномке очень шел наряд. Эль даже подумала, что ей самой неплохо было бы пообщаться с портным, создавшим такое чудо. Разговор о Нике, цели ее визита к Крисе, принцесса пока не заводила. Она чувствовала, что благоприятный момент почти наступил, но сначала решила поинтересоваться насчет портного. Однако Крису этот вопрос почему-то смутил. Эль сделала маленький глоток чифы, из-под ресниц заинтересованно наблюдая за гномкой. «Это подарок», – нехотя ответила Криса. «А можно поговорить с портным, создавшим его?» Гномка хмыкнула. «Попытаться-то можно. Мне его Ник подарил. Это с ним надо говорить». Несколько уклончиво ответила гномка. Однако, услышав имя интересующего ее объекта, принцесса навострила ушки и тут же воспользовалась представившейся возможностью. «Прости, что задаю личные вопросы, но вы с ним поссорились?» Криса бросила на принцессу мимолетный взгляд и отвернулась к окну. «Ну, вроде как». «Это из-за вчерашнего случая?» – догадалась принцесса. Провести параллель между двумя событиями оказалось несложно. Гномка кивнула. «Чепуха!» – улыбнулась принцесса. «Я на него не в обиде. Это было весьма познавательно и волнующе». Криса не успела ничего ответить. Раздался легкий стук в дверь, которая тут же отворилась. И на пороге появился тот, о ком только что велась речь. «Кто упоминал мое имя в суе?» – весело произнес Ник. Быстро вошел внутрь и слегка поклонился присутствующим. «Ваше высочество, Криса, разрешите украсть у вас немножко времени и предложить прогуляться в это прекрасное утро. Воздух коего наполнен свежестью и умопомрачительными запахами цветов». Эль рассматривала стоящего парня. Теперь она уверилась в том, что он – тот нарушитель священной рощи. Раньше она еще сомневалась, но сейчас, увидев его в той же одежде, что и тогда, в лесу, отбросила все сомнения. Тем не менее, в данный момент это ничего не меняло. Прикинув возможные варианты действий, Эль поняла, что лучше отложить это дело на потом. А сейчас стоило воспользоваться тем, что зверь сам прибежал в ловушку. «Я не против», – Эль бросила взгляд на Крису. Та почему-то удивленно смотрела на Ника. «С удовольствием пройдусь. Пойдем, Крис?» Гномка согласно кивнула. «В таком случае прошу следовать за мной». Ник взял девушек под руки. Эль нервно дернула уголком рта, но ничего не сказала. Но откуда человеку знать, что эльфийки позволяют себе ходить под ручку только с возлюбленными или мужьями? Однако сейчас она решила проигнорировать двусмысленность ситуации и, взявшись за локоть парня, посмотрела на гномку. Та последовала ее примеру. «И куда ты нас поведешь?» Видя молчание Крисы, принцесса решила взять разговор в свои руки. «Вам ведь еще не доводилось бывать в цветочном саду Архимага?» Они вышли из комнаты. «О, его стоит посмотреть!» «Гостям туда вход закрыт, но я договорился с кем надо, и мне выдали амулет-пропуск. Думаю, вы не будете разочарованы, ведь садовник – эльф. Правда, кажется, отлученный от леса и довольно старый. Вас ведь это не смутит?» – весело тараторил парень. «Нет», – улыбнулась принцесса. «Да и на садовника интересно взглянуть. Вдруг кто-то знакомый?» «Вообще-то есть еще личный сад Архимага, но туда, кроме него, вообще никому нет доступа». Парень с притворной печалью покачал головой. «Впрочем, нам и тут будет интересно». «А кто это за нами плетется?» Эль кивнула за спину, где в некотором отдалении от них следовал какой-то гном в гвардейской форме. «Да так», – пожал плечами Ник. «Моя охрана», – с иронией произнес он. Во время разговора он поглядывал на Крису, но та продолжала молчать. «Кстати», – вдруг сказал он, – «приношу свои извинения за вчерашний инцидент». «Уверяю, вам абсолютно ничего не грозило». «Пустяки», – улыбнулась Эль. «Извинения приняты». «Ну, раз это пустяки, то, может, просветите, почему Криса дуется на меня из-за этого случая?» Эль наклонилась и посмотрела на слегка зардевшуюся гномку, идущую с сердитым видом. Затем бросила любопытствующий взгляд на Ника. «Такой вопрос выдает в тебе чужестранца, причем из очень далекого далека». «Объясни». Ник пропустил девушек к двери, выходящей во двор, и повел их по тропинке куда-то за корпус дворца. Мельком оглянувшись, Эль успокоилась. Недалеко от гнома-гвардейца за ними следовала ее охрана. «Это знают даже дети», – пожала она плечами. «Из-за низкой рождаемости, по сравнению с людьми, ценность женщины у нас особо велика. У гномов, кстати, схожая ситуация. Соответственно, поднявший руку на женщину ставит себя в крайне невыгодное положение». «Что?» – удивился парень, проигнорировав намек на его родину. «И жену уже нельзя поклотить». Принцесса звонко рассмеялась. Даже Криса улыбнулась. «Но это уже в компетенции стражей порядка. Если есть жалобы, будут разбирательства. Но если до членовредительства не дошло, и если родственники жены не вступятся, то на это смотрят сквозь пальцы». «Тогда объясни мне, почему не было большого шума, когда демон напал на тебя? Мало того, что женщину, но еще и принцессу». «Ну...» Криво улыбнулась Эль. «Ситуация произошла как бы в бою, а это уже другое дело. К тому же, кто сказал, что его выходка сойдет ему с рук?» «Ладно, я понял». Ник кивнул. «В таком случае повторно приношу свои извинения. Осознал, каюсь, готов искупить вину». Он шутливо, как бы в раскаянии, склонил голову. «Ловлю на слове». Тут же откликнулась принцесса. «Ты ведь понял, о чем идет речь?» Ник кивнул. «Давайте все-таки войдем в сад». И действительно, тропинка уперлась в сплошную растительную стену, сквозь которую не было видно ни малейшего просвета. Эль про себя покивала головой. В самом деле, это создал настоящий эльф, маг. Насколько она знала, если попытаешься пройти сквозь эту стену без пропуска, в лучшем случае тебя просто спеленают лианы, усиленные магией. А ведь защита может оказаться намного серьезней. Однако, вопреки опасениям, переплетенные ветви с гибкими лианами при их приближении расступились, образуя арку, в которую они и прошли. Эль только сейчас сообразила, что охрана осталась снаружи, но ничем не выдала своих мыслей. Дергаться уже было поздно, да и слова Ника полностью подтвердились. Открывшийся вид ее поразил. Не тем, что сад был создан на высшем уровне, а тем, что он оказался ничуть не хуже сада в их дворце. Сначала она восприняла слова Ника несколько скептически, ведь даже среди садоводов-гномов существуют градации мастерства. Если проводить параллели с магией, то тут постарался настоящий гроссмейстер. Некоторое время они молча прогуливались по дорожкам, посыпанным разноцветным песком, будто сделанным из растолченных драгоценных камней, любуясь цветочными композициями, пока не наткнулись на беседку, увитую со вкусом подобранными растениями и цветами, образующими своими лепестками интересные, ни на что не похожие картины. Внутри располагались удобные плетеные креслица, усевшись в которые, можно было почувствовать себя как на представлении. Дальняя стена отсутствовала, открывая уже по-другому, но тоже красиво оформленную часть сада с небольшими фонтанами, с причудливо перетекающей из чаши в чашу водой, которая кое-где даже двигалась вверх. Итак, Ник вдруг достал из скрытой ниши бутылку вина. Эль пригляделась. Это оказалось элитное демонское вино, конкурирующее с лучшими эльфийскими сортами. И удивилась, откуда он смог достать эту дорогую редкость. Тем временем парень поставил на стол три бокала и корзинку с фруктами. Принцесса покачала головой. Очевидно, Ник подготовился к встрече. Только как он узнал? Криса же с легкой улыбкой наблюдала за движениями рук парня, разливающего вино. «Итак», — повторил Ник и откинулся в кресле, грея в руках бокал. «Спрашивай». «Хорошо». Принцесса попробовала вино и зажмурилась, оценивая букет. «Да, настоящее». «Что насчет дракона-амулета?» «Ты ведь уже заметила, что он тебя слушается?» «Совсем чуть-чуть». Недовольно нахмурила брови Эль. Ник рассмеялся. «Ну а как ты хотела? Это ведь, по сути, ребенок, и, как все дети, иногда не послушен. Но все-таки чаще он должен слушаться своего... носителя. Убрать его я действительно не могу. Но при желании, думаю, уже через неделю ты сможешь попросить его уйти». «Да?» Скептически выгнула бровь принцесса. «Это всего лишь слова». «Слова?» Кивнул Ник. «Но ведь неделя не такой большой срок. Только учти, если он покинет тебя, то умрет, так что решать тебе. А чтобы легче было осваиваться, я тут приготовил, инструкцию пользователя». Не совсем понятно пробормотал он и откуда-то достал несколько листков бумаги. «Здесь описана техника входа в транс и действия, которые помогут быстрее наладить контакт с амулетом. Криса, возьми копию». «Зачем?» Впервые после появления Ника подала голос гномка. «Ну, я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое, вроде того нападения эльфов-отступников. Согласись, тебе просто повезло. Будь они менее самоуверенными, ты вряд ли выкарабкалась бы. Примешь этот подарок от меня?» Эль с интересом посмотрела на гномку. Еще в комнате, когда они разговаривали, ее дракончик иногда высовывал свою голову, чтобы оглядеться. И тогда Криса с интересом к нему присматривалась. «Ну что?» Никто же смотрел на мнущуюся девушку. «А можно, чтобы он был красным, а не зеленым, как у Эль?» Ник улыбнулся. «Можно, все можно». Затем положил руки поверх ладони Крису и закрыл глаза. «Все». Спустя некоторое время устало выдохнул он и жадно отпил из бокала. Эль попыталась что-то рассмотреть с помощью своих куцых магических способностей, но не преуспела. Единственное, что поняла, Ник подготовился заранее. Слишком быстро прошло формирование и внедрение амулета. Тем более такого сложного. Криса расправила свою ладонь. Рука чуток покраснела, но ничего особенного не просматривалось. Заметив ее недоумение, Ник пояснил. «Через пару дней появится». «А почему себе не поставишь?» Поинтересовалась принцесса, наблюдавшая за происходящим. «Поставил», – кивнул Ник. «Только он еще не родился». «А какого он у тебя будет цвета?» С чисто женским любопытством поинтересовалась Криса. «Мне черный нравится», – пожал плечами парень. Некоторое время сидели молча, переваривая произошедшее, любуясь открывающимся видом. Принцесса перевела взгляд на инструкцию. Сверху, большими буквами в эльфийском стиле с кучерявыми завитками официального слога шел заголовок. «Амулет персонального защитника и целителя». Название – Дракоша. Номер модели – 1. Мельком глянув на инструкцию Крисы, лежащую на столе, увидела то же самое, но написанное чеканным экономным шрифтом по гномье. Единственное отличие было в номере Дракоши. У Крисы он был вторым. Эль довольно при себя улыбнулась и принялась читать. «Ваше высочество, могу ли я надеяться, что все претензии эльфов ко мне сняты?» Ник вопросительно посмотрел на принцессу. Эль отвлеклась от бумаг и в задумчивости прикусила нижнюю губу. Вот что ему ответить. И ведь как вопрос повернул. Эльфы. А Эль – принцесса. И то, что она сейчас ответит, можно считать официальным решением правящего дома. С одной стороны. Дело о проникновении чужака в священную рощу еще не закрыто. Поведение Ника по отношению к ней вызывает вопросы. С другой стороны. Просьба отца приглядеть за ним. Но кто знает, как изменится мнение короля в будущем. «На текущий момент лично у меня к тебе претензий нет», – выкрутилась Эль. «Более того, я искренне благодарна тебе за то, что ты помог мне и моим воинам в том переулке. Я этого не забуду». Девушка слегка улыбнулась. «Ну?» – вздохнул Ник. «Хоть что-то. Можно забрать Крису на пару минут для приватного разговора». Эль разрешающе покрутила ладонью, мол, пожалуйста, и уткнулась в заинтересовавшую ее инструкцию. «Мириться, наверное, потащил», – подумала она. Однако нет-нет, да и поглядывала на беседующих Ника и гномку. Они отошли к фонтану, чтобы их не было слышно. Ник о чем-то говорил, брал Крису за руки, потом обнял ее сзади. Эль с легким раздражением посмотрела на эту парочку. Проанализировав свои чувства, констатировала, что, оказывается, с удовольствием завела бы интрижку с Ником. Так, ни к чему не обязывающую. Эль прищурилась, по-новому рассматривая парня. А ведь он вполне в ее вкусе. Высокий, сильный, симпатичный, веселый, за словом на дерево не лезет. Все это вызывало в принцессе искренний интерес. Из задумчивости ее вывел слабый шелест свисающих с двери растений. Девушка резко повернула голову, одновременно подтянув по себя согнутую правую ногу, где под платьем был скрыт прикрепленный к лодыжке нож. У входа стоял очень старый эльф. Пожалуй, редко можно встретить эльфа, в котором по первому взгляду можно опознать глубокого старика. Годы не согнули его, но начисто выбеленные временем волосы, морщинки у глаз и распространяемая аура абсолютного спокойствия, скорее даже равнодушие, однозначно говорила о многовековой старости. «Маленькая дочка малыша Лаурина решила полюбоваться искусством старого Элайнитиэля», произнес старик скрипучим голосом. И куда подевалась эльфийская мелодичность в его голосе? Эль никогда еще не видела настолько беспощадного действия времени. С удивлением она узнала в волосах старика знаки второго по знатности после королевского рода. «Вас, кажется, не представили мне», – холодно произнесла Эль, слегка касаясь рукоятки ножа пальцами опущенной руки. «А у малышки есть зубки», – усмехнулся старик. От этой улыбки все его лицо пошло трещинами морщинами, вмиг изменив его и почему-то сделав не таким пугающим. «И не трогай свою зубочистку. Тому, кто посвятил свои лучшие годы службе твоим предкам, не пристало на старости лет менять свои принципы и вредить их потомкам». «Моим предкам?» Эльф не ответил и погрузился в свои мысли. Однако через мгновение он очнулся, отвернулся и молча вышел из беседки. Эль подхватилась и выскочила вслед за ним. «А чего вы хотели?» Старый эльф повернулся и некоторое время разглядывал лицо, удивленный его поведением Эль. «Я уже давно ничего не хочу», – наконец произнес он, явно удовлетворенный результатами осмотра. «Но раз уж так вышло, можешь приходить в этот сад в любое время. Растения тебя пропустят». «А как получилось, что вы разрешили Нику сюда входить? Я ведь правильно понимаю, что не всякий может сюда войти?» Эльф по-стариковски пожевал губами. «Он сам сюда вошел. Почему-то растения его пропустили, хотя не должны были. Мне потом пришлось еще восстанавливать их. Я попросил больше не причинять вреда защите. Пусть уж ходит, как гость». «И что? Вас не удивляет случившееся?» Эльф долго смотрел куда-то вдаль, вроде бы не услышав вопроса. Эль нетерпеливо шевельнулась, что привлекло внимание старика. Принцесса вдруг отчетливо поняла, что старый эльф немного не в своем уме. «Я слишком много в жизни встречал непонятного, чтобы удивляться. Для меня достаточно того, что к нему благоволит архимаг». Старик развернулся и пошел прочь. Однако через несколько шагов остановился и бросил через плечо. «Передай отцу привет от Эллы Нитиэля. Он поймет». Принцесса постояла некоторое время в задумчивости, потом пожала плечами и вернулась в беседку, чтобы, наконец, ознакомиться с подаренным ей Ником документом. Прочитав инструкцию, Эль довольно улыбнулась. В принципе, ничего особо сложного там не описывалось. Техники чем-то напоминали психологическую подготовку рейнджеров, с которой она была знакома не понаслышке. Она собралась было кое-что попробовать, как обратила внимание на появление нового лица. Ник. Я уже все объяснил Крисе. Провел тесты на усвоение ею информации и просто стоял, обняв ее сзади. Что бы там дальше ни произошло, моя работа по управлению элементалями Земли не пропадет даром. Это ведь очень обидно, когда сделаешь для кого-то сложную работу, вкладывая в нее свою душу, а она остается невостребованной. Как все неудачно складывается. И откуда только приперся этот дракон? И главное, откуда он взял информацию о моем появлении в этом мире? Поначалу вроде бы ничего не предвещало проблем. Прослушав разговор архимага с эльфийским королем, а чуть позже с подданными, касательно организации пышной встречи дракона, я только радовался, что увижу интересное зрелище. Однако архимаг, видимо, хорошенько все обдумав, почему-то изменил свое решение и отдал новое распоряжение. Вместо пышной, показушной встречи на глазах у жителей города, дракона тайно проводят во дворец, затем будут выполнены упомянутые распоряжения. А дальше... по результату. Или дракона официально представят и объявят подданным о новом достижении архимага, налаживании дружеских отношений с драконами. Или же... В общем, я не все понял, тем более, что жучок архимага вдруг перестал передавать информацию. Проведенные анализы и испытания с помощью умника показали, что симбионты могут дохнуть или уходить в глубокую спячку при использовании высоких магических энергий магом, на котором живут. Не с первого раза, к счастью, и не всегда. Но если не делать перерывов, давая симбионту очухаться... Чем занимался архимаг, я не знал. Но в результате его действий симбионт вырубился. Тем не менее, один из вероятных вариантов развития событий подразумевал неприятные для меня последствия. Все-таки я надеялся, что этого не произойдет. В принципе, мне тут нравится, хоть и многое напрягает. Поэтому я надеялся отбрехаться, благо примерно представлял, о чем пойдет речь. Но на всякий случай серьезно отнесся к возможной необходимости уйти. От невеселых мыслей меня отвлекло появление Васы. Хорошо, хоть на нем жучок исправно работал, что позволяло опосредованно быть в курсе задумок архимага, пусть и не всех. Нет, чтобы просто послать Васу ко мне для откровенного разговора. Нет же, обязательно надо устроить очную ставку, чтобы самому отслеживать все нюансы будущего разговора и задавать правильные вопросы. Я с неохотой оторвался от Крисы. Она будто что-то почувствовала и с тревогой смотрела на приближающегося Васу. «Вот ты куда забрался!» Учитель с любопытством огляделся. Однако вид у него неважный, слегка осунулся, вроде как думу тяжкую думает. «А то вы не в курсе всех моих перемещений», – буркнул я. «Тут такое дело». Мэг проигнорировал мое замечание и с сомнением посмотрел на Крису, но, видимо, решил, что ничего секретного, что от нее надо скрывать, в его словах нет. «Нас посетил представитель драконов. Впервые может получиться установить с ними какие-то отношения. У эльфов он уже побывал. Теперь решил к нам заскочить. Руархит хотел бы, чтобы ты присутствовал при встрече». «Зачем?» «Кто знает этих драконов?» Пожал плечами Васа. «Все-таки ты владеешь инфомагией. Хотелось бы, чтобы ты проконтролировал дракона, чтобы он чего не учудил своей магией». «А чего его бояться?» Попытался отмазаться я. «Вряд ли драконы ни с того ни с сего послали убийцу к архимагу». Васа печально вздохнул. Сразу видно, он тяготится разговором. Но долг перед гномами превыше всего. «Есть еще пара вопросов. В общем, пойдем». Он развернулся и, сгорбившись, медленно пошел к выходу. «Что это с ним?» – недоуменно спросила Криса. «Не знаю». Я развернул девушку к себе, полюбовался ее личиком, погрузился в озера ее глаз и, когда в них начало проступать беспокойство, крепко поцеловал губы. Затем резко развернулся и пошел за учителем. Васа ждал у выхода. Махнув мне рукой, повернулся и побрел куда-то в заднюю часть дворцовых построек. Я мельком огляделся. Гвардейцев стало намного больше. Правда, рассредоточились они так, чтобы не привлекать внимания, типа прогуляться вышли. Они ходили туда-сюда, но рядом со мной постоянно находились несколько сопровождающих. Причем все с включенными навороченными амулетами, даже мимолетный взгляд на которые заставлял проникнуться уважением к их создателям, изобретшим такую защиту. Краем глаза зацепил промелькнувшее удивление на лице одного из эльфов-охранников принцессы, оставшегося у входа в сад ожидать свою подопечную. Васа всю дорогу молчал. Не было обычных предупреждений о моем поведении при встрече. Я про себя пожал плечами и перед тем, как повернуть за угол здания, оглянулся, активировав пару плетений. «У меня в комнате лежит кристалл», – тихо в спину учителя сказал я. «Там мои последние разработки, о которых мы с тобой говорили. Настрою на твою ауру и активируется от стандартного ключа активации. Потом посмотришь». Васа, не оглядываясь, кивнул. А мы все шли и шли. Здания одно за другим оставались за спиной. О редкой посещаемости этой части дворцового комплекса говорили детали окружающего вида. В глаза не бросались, но мелкие штришки, как то слишком ровные и неутоптанные дорожки, растения, выпустившие ветки за установленные им границы, лежащий кусок плиты, который явно не успели убрать после какого-то ремонта, царапали глаз, хотя в целом все оставалось на уровне. Наконец мы остановились перед зданием, которое несколько не вписывалось в общий дворцовый ансамбль. Во-первых, в нем не было окон. Во-вторых, сама архитектура сильно разнилась в сторону функционального стиля. Бросающееся в глаза отсутствие всяких украшательств наводило на подобные мысли. Что можно подумать о сером, огромном параллелепипеде шириной и длиной в полсотни метров? Ангар не ангар, полигон не полигон. Впрочем, здание особо не привлекало внимания, ибо было окружено большими раскидистыми деревьями, а также дворцовыми постройками. Мой провожатый остановился у небольшой каменной двери строения и повернулся. «В общем, так». Васа сцепил руки в замок, на меня он не смотрел. «Там внутри архимаг и прибывший дракон. У вас сейчас будет долгий и, возможно, опасный для тебя разговор». Он замолчал. «Зачем ты меня предупреждаешь? Вдруг я решу, что мне там...» Я кивнул на дверь. «Делать нечего». «Твой амулет-пропуск в данный момент обнулен», — покачал головой Васа. «Даже с твоими текущими и предполагаемыми способностями в этом месте, я имею в виду во дворце, а особенно там», — кивок на здание, — «ты вряд ли что-то сможешь сделать. Да и дракон, если что-то пойдет не так, не сможет проявить свою магию во вред кому-то. Я просто хотел сказать, что был против того, что тебе предстоит. И еще». Учитель помолчал. «Я искренне рад, что у меня был такой ученик, как ты. Чем бы дело ни кончилось, член совета уже не может быть чьим-то официальным учеником». «А в другом случае?» «В другом случае тем более ученика у меня не будет. Все, хватит вопросов, иди». Васа приложил ладонь к выступающему прямоугольнику на стене. Внутри что-то рокотнуло, прошипело, В гладкой стене появились очертания двери. Затем толстенный кусок камня, который являлся дверью. Нифига себе, толщина около 2 метров. Мягко сдвинулся внутрь и вправо, открыв проход. Да, прямо бункер на случай ядерной войны. Осу не заметил, как рядом с моей ногой на гравий упал небольшой мутный кристалл, тут же затерявшийся среди камешков. Ну а я, вздохнув, сделал шаг внутрь. «Я повторно предлагаю тебе не ходить туда и просто убежать». «Надо, умник, надо. Не люблю неопределенности и недосказанности». За спиной дверь вернулась на место. Пол под ногами дернулся и с минуту подрагивал. Такое ощущение, что внутреннее пространство помещения прокрутилось вокруг своей оси. Обернувшись, понял, что примерно так оно и есть. Силовая линия, протянутая мною от входа в здание, пока я шел внутрь, разорвалась примерно посередине. Механизм перестал работать, и тут же внутри стен образовался мощный энергетический слой. Наверное, силовое поле, не слабо изолирующее внутреннее пространство от внешнего мира. По крайней мере, инфощуп, тут же сформированный мною, не смог пробиться сквозь него, изменяя свои волновые характеристики, а дальше рассеивался. Все-таки прав я был насчет влияния сильных магических энергий на инфомагию. На каком-то уровне они начинают воздействовать друг на друга. Я про себя покачал головой и тут же проверил доступность инфосети и с облегчением вздохнул. Здесь все в порядке. На это я и рассчитывал. Странно как-то. Инфосеть построена по принципам инфомагии. Однако вот оно, различие. Инфоплетение рушится, а инфосеть тем не менее доступна. В чем дело? А с другой стороны, инфосеть это ведь не переплетение инфомагических нитей, а что-то вроде поля. Или нет? Может, в этом все дело? Ладно, не время для отвлеченных рассуждений. Вообще, происходящее мне сильно не нравилось, но я решил относиться к нему как к финальной стадии какой-нибудь игрушки-бродилки, где на последнем уровне без бонусов делать нечего. Поэтому, поняв, что мне предстоит нечто подобное, носился с утра по дворцу как ужаленный, подготавливая себе эти бонусы. Ну, это мне только так кажется, что носился. Ибо постоянно сверялся с планом, разработанным для действий в установленном временном диапазоне. Внешне же бесцельно бродил и старательно производил на окружающих наблюдателей впечатление этой бесцельности. А некоторые закладки на всякий случай начал делать, когда только попал во дворец. Все эти мысли заняли у меня буквально пару секунд на втором потоке сознания, в то время как первый анализировал открывавшееся перед моими глазами внутреннее пространство большого зала. Правда, в отличие от предыдущих распараллеливаний, сегодня мне не приходилось переключаться между потоками. Мое сознание одновременно контролировало оба и было в курсе, что происходит в каждом. Интересное ощущение. Какое все-таки сложное устройство этот мозг. Все время подкидывает сюрпризы. В принципе, это все последствия того моего инсайта до дополнительно активировавшихся нейронов в мозгу. Но если это поможет мне выжить или просто продвинет на новый уровень, я только за. Зал представлял собой круглую комнату из ослепительно-белого мрамора. Абсолютно без всяких украшательств на стенах. А вот на полу был изображен интересный рисунок с хорошо защищенным встроенным плетением непонятного назначения. То есть обычный маг просто так в нем фигушки что-то сходу исправит, дублирование функций и контроль целостности на высшем уровне. Причем даже определить его предназначение навскидку не получилось. Несколько слоев плетения просто не давали такой возможности. Чуть сбоку от центра стоял стул и небольшой столик с разнообразными напитками. В остальном комната была пуста. Я побродил внутри, пытаясь рассмотреть, что за стенами, но ничего интересного не обнаружил. А вот в куполообразном потолке, расположенном на достаточной высоте, прослеживались магические навороты. Странно, но комната была в несколько раз меньше внешнего периметра здания. Неожиданно сзади раздалось покашливание. Я резко обернулся и увидел в центре зала архимага, сидящего на стуле, и дракона. Мой взгляд прикипел к зверушке. Вот это класс. Одно дело читать про умных рептилий, и совершенно другое – видеть их воочию. Здоровенная такая зверюга, стоящая на мощных задних ногах, опирающаяся на хвост. Видимо, сидит так. А вот передние ручки, я хмыкнул, достаточно длинные, чтобы сцепить их в чисто человеческом жесте, в замок и расположить на груди. До живота явно не дотягивались. Зверь не сводил с меня взгляда, глаза у него так интересно моргали, периодически затягивались пленкой, увлажняющей поверхность глаза. В общем, чудо, а не зверь. Кстати, совсем не похож на дракончиков, используемых мною в качестве собственного штампа. Больше похож на динозаврика. А как они так незаметно вошли в комнату? «Очень качественная динамическая иллюзия», — ответил умник. Я присмотрелся. «Действительно так. Причем, судя по движениям, иллюзия полностью повторяет настоящих дракона и архимага. Будь здесь развиты технологии, я бы решил, что это 3D-сцена, на которую транслируют изображение реальных объектов, снятых с помощью трехмерной голографической камеры. А вон, кстати, и проектор в потолке, генерирующий иллюзии». «Ну что ж, все в сборе», – раздался голос архимага, который с каким-то новым интересом на лице присматривался ко мне. «Прошу знакомиться. Представитель драконов Драх». Он кивнул на моргнувшего в этот момент дракончика. «Ник Админ Рутович. Человек». «Очень приятно». Вежливо кивнул я дракону и, пройдя сквозь иллюзию архимага, сел на стул. «Приветствую». Донесся до меня странный гортанный голос дракоши. На гномьем. «Круто. Он еще и говорить членораздельно может. А я даже и не задумывался, каким способом они общаются. И так забавно, на его горле вибрировал какой-то мешок, а рот оставался раскрытым, но неподвижным». «Сразу предупреждаю насчет этого места», – начал свою речь архимаг. «Здание, в котором мы находимся, сделано специально для сложных переговоров, в том числе с участием магов. Участники переговоров не могут применять магию без вреда для себя. Они изолированы в отдельных ячейках здания. Видят друг друга только посредством магии и иллюзии. Здание хорошо защищено как магически, так и чисто механически. Построено в незапамятные времена, и с тех пор его защита постоянно улучшалась, в том числе и мною. Мои аналитики утверждают, что даже с помощью драконьей магии...» Архимаг чуть поклонился дракону. «Или инфомагии...» Он посмотрел на меня. «Вряд ли удастся что-то сделать. Кстати, пробовать не советую. Здесь магические потоки огромной мощности, готовые в любой момент выплеснуться вовнутрь в виде мощных боевых плетений. Так что не надо проверять. Призывать отсюда элементалей тоже не получится. И пока все здесь присутствующие не придут к удовлетворяющим меня результатам переговоров, отсюда никто не выйдет. Итак...» Архимаг сложил руки на животе и откинулся на спинку кресла. «Уважаемый Драх проделал длинный путь через земли людей и эльфийский лес. Теперь вот добрался до нашего Дорзана. По его словам, лишь с одной целью – исследовать тонкие возмущения пространства. Они возникли в лесу эльфов около года назад. Лаурин, король эльфов, не стал препятствовать его исследованиям, результатом которых стало получение информации, что на территории леса произошел переход некоего существа в наш мир. Предположительно, посланца Демиурга. Что скажешь?» Архимаг посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Очень интересно. Хотелось бы послушать до конца». «Дело в том, что практически со 100% достоверностью установлено, что этот посланец ты. Возражение?» «Забавное предположение», — ответил я, наливая себе в бокал сок. «Предположение? Попробуй обоснуй, что это не так». «Почему я должен это делать?» «Я потом скажу», — кивнул архимаг. «Мы до этого еще не дошли». «Мое прошлое — это мое личное дело, и оно никак не связано с предметом разговора. И до сего момента я ни разу не слышал ни о каких демиургах или их посланцах». Архимаг некоторое время помолчал. «Ты не подумай, я не считаю дракона правым априори. Если вдруг у тебя возникло такое чувство, я пытаюсь сам разобраться в ситуации. Твои слова в целом имеют смысл. Есть только одно «но». За всю историю мира драконам было абсолютно наплевать на появление у людей магов, владеющих драконьей магией. Такие вот исследователи вроде Драха – большая редкость. И если не лезть на их территорию, то кем бы ты ни был, им до тебя нет никакого дела». «Ему-то дело есть», – буркнул я. «А может, я просто намного сильнее предыдущих магов. Вот они и переменили свое мнение. И вообще, пусть ему интересно, но зачем было все это устраивать?» Я обвел рукой окружающее пространство. «Тут мы подходим к продолжению истории. Давай пока исходить из слов дракона. По его мнению, твое владение инфомагией намного превышает возможности даже самих драконов. Он это определил по твоим инфомагическим действиям. Кроме того, у тебя есть практически постоянная связь с...» Драх назвал это место душой мира. «Насколько я понял, это некий слой реальности, в который входят астрал, ментал и прочие слои. «Звон, когда ты делаешь магию...» Неожиданно вклинился в разговор дракон. «Он другой, не такой, как у всех. Сложно описать, нет слов в гномьем языке. Так звучат только артефакты Демиурга. Артефакты звучат только, когда работают. Ты звучишь очень тихо, но всегда». «Ну вот вам и ответ. Они обеспокоились всем этим. Перебил я. Не скажу, что это правда. Главное, что они так считают». «Однако это и подтверждает их слова о том, что ты посланник Демиурга. Ибо по утверждению Драха, на таком уровне может работать только Демиург или его помощники. И это логично». «Чушь. Но, допустим, это правда. Чем же вам не угодил Демиург?» Я подпустил в голос толику удивления. «Да ничем», – досадливо поморщился Архимаг. «Появись ты в другое время, я бы принял тебя с распростертыми объятиями». Все-таки он построил фразу так, будто уверен, что я посланник Демиурга. Я про себя скривился. «Но тут есть еще кое-что, причем достоверно подтвержденное мною через астрал. А также...» Архимаг бросил на меня быстрый взгляд. «Еще кое-чем. К нам собираются вернуться боги, и наличие их эмиссаров легко определить в астрале. Они не особо скрываются, то есть частично информация дракона подтверждается, что повышает доверие к остальной ее части. Так вот, в целом многие знают, что давным-давно на наших землях произошла битва Демиурга и богов. В результате разразилась страшная катастрофа, почти уничтожившая существовавшую тогда цивилизацию. Что уж они не поделили, я не знаю, но догадываюсь, это просто. Двух хозяев в одном доме быть не может. Ты прослеживаешь мою мысль». Архимаг вдруг внимательно посмотрел на меня. «Прошло очень много времени, и вдруг на месте старой битвы появляются два давних противника. Если логически помыслить, то как ты думаешь, что произойдет?» «Ответ очевиден», – пожал я плечами. «Вполне вероятно, новая битва». «Вот», – поднял палец Урархит. «А пострадавшими окажемся все мы, живущие на этой земле». «В целом, я вас понимаю. Но какой выход из этой ситуации видите вы?» – поинтересовался я. Ну, Архимаг и закрутил. Меня аж самого продрало до пяток. Только вот я не Демиург и не его посланец. Что бы там ни думал Архимаг. «С богами нам не тягаться», – мрачно буркнул Архимаг. «Как и с Демиургом. Однако богам, так или иначе, нужны мы, живые существа. Мы знаем, что они живы нашей верой в них. В отличие от Демиурга, действовать напрямую боги почти не способны. А делают это через своих аватаров, просто вселяются в некоторых существ, или это делают их эмиссары. А иногда с помощью ментальной магии оставляют в них свои матрицы сознания. Это дает такому аватару возможность заниматься магией, но только с помощью божественных сил. На самом деле, аватар просит бога сделать то-то и то-то, а он сам или через своих эмиссаров выполняет. Тут надо уточнить, что для гроссмейстеров любых магий боги просто что-то вроде очень сильных магов, только в энергетических формах существования. К сожалению, простые люди, гномы и прочие, имеющие мало общего с магией, так не считают. Однако для нас тут остается возможность выбора – сотрудничать с богами или нет. Мы можем им противостоять или, наоборот, сотрудничать с ними. Демиург же – существо другого порядка. Он несколько чужд нашему сознанию, ибо непонятно, какие цели преследует. Вот, например, решит Демиург, что ему не нравится этот мир, и уничтожит его, или перекроит по-своему, не считаясь с нашим мнением. Ладно. Архимаг остановился на секунду и перевел дыхание. «Застращал я вас. Пусть я утрирую, и в действительности насчет Демиурга все совсем не так. Но вот что будет, если они одновременно здесь появятся, могу спрогнозировать с высокой вероятностью. Войны не избежать. А я не хочу, чтобы мой мир разрушился. Поэтому вижу единственный выход – не дать появиться в моем мире Демиургу. пока здесь не обоснуются боги. В таком случае баланс будет сдвинут в сторону богов, а Демиург, как существо несомненно умное, возможно, решит пока не возвращаться. Хотя, кто их знает, этих демиургов? Ты понимаешь, к чему я веду? Чего уж тут не понять. Шлепните меня и всех делов, буркнул я. А как быть с той несомненной пользой, которую я принес гномам? Все эти наработки, подвижки в исследовании магии... О, протянул Архимаг. Я давно уже сужу окружающих не только по делам, но и по возможным последствиям их действий. Любое действие, хоть тщательно просчитанное, хоть совершенное под воздействием эмоций, ведет к определенным результатам. И не всегда то, что мы видим, является правдой. Почти всегда за поступками прячутся скрытые, неявные цели, задачи. Вполне возможно, помогая нам, ты, как посланец Демиурга, пытаешься нарушить сложившийся статус-кво. Ну вот, смотри, утрированный пример. С твоей помощью гномы становятся сильнее. Равновесие сместилось, мир стал выглядеть по-другому. Кому-то это не понравилось, на нас пошли войной. Ты, посланник Демиурга, снабжаешь нас знаниями и создаешь оружие. С тобой советуются, ты необходим. Наступает момент, когда без тебя не принимается ни одно важное решение. Ты по уши влезаешь в управление государством. И вот маленькое недоразумение, и гибнут все те, кто мешает. А к моменту прихода Демиурга... власть над усилившимся государством переходит к его посланнику. Архимаг вздохнул. «Как, гипотетический пример, пойдет?» «Пойдет», — кивнул я. «Вот только я не посланник. Я человек, попавший сюда случайно, и власть мне ваша нафиг не нужна». «Кроме слов уважаемого Драхха, есть еще один момент. Все общавшиеся с тобой, когда ты только вышел из леса, утверждают, что у тебя был архаичный акцент. И когда ты говорил на гномьем, и когда на эльфийском. Это укладывается в определенную схему. Допустим, Демиург периодически посылал сюда своих посланников, но делал это раз в несколько тысяч лет. Каждый следующий посланник в начале своего пребывания здесь вынужден использовать только знания о нашем мире, полученные предыдущим». Тут мне было нечего ответить. Некоторое время мы молчали. «А как относится Драх к уничтожению возможного посланника Демиурга?» Обратился я к дракону. Архимаг тоже с интересом посмотрел на него. Дракоша некоторое время молчал, потом раскрыл свою пасть и завибрировал горловым мешком. «Я печален. Я думал, найду того. Спрошу много, много узнаю. Рорхит умный. Я так, как он не думал. Но может быть правдой. Боги нам не страшны. Демиург тоже. Страшно, если мир рухнет. Я не знаю, как правильно поступить». Дракон лег на живот и замер. «Ну вот», — пробормотал Архимаг. «Решение за нами». «А чего, собственно, вы ждете от меня?» Рорхит задумчиво потер пальцем переносицу. «Трудно сказать. Если мы найдем способ убедиться, что ты не посланник Демиурга, все останется на своих местах. Я крайне заинтересован в тебе. Но сам понимаешь, опасность разрушения мира...» Рорхит развел руками. «Какие варианты будут? Согласишься на сканирование памяти менталистам?» «Смысла нет». Отрицательно покачал я головой. «Да вы и сами понимаете. Если я Демиурга, то в моей памяти вы можете увидеть все, что угодно. Вряд ли ему не под силу защитить своего посланника. А если я не от него, то мне совершенно не хочется превращаться в овощ. Сканирование ведь нужно глубокое». «Совсем не такое глубокое, чтобы ты стал овощем». Архимаг ободряюще улыбнулся. «Фактически, сканирование поверхностное. Сравнение воспоминаний о времени до твоего появления у нас и последних. Ложная память будет идеальной, в то время как на истинную твоя личность наложит свой отпечаток. Какие-то мелкие детали будут запоминаться четче, какие-то слабее. Даже если это имитировать, распознать подделку можно всегда». Архимаг снова ободряюще улыбнулся. «В любом случае, я на это не пойду». Покачал я головой. «Я воспринимаю эту процедуру как глубочайшее унижение разумного существа». «Ну ты загнул», — зашевелился умник в моей голове. «Да. В таком случае мне остается покинуть вас, Думайте, что сказать». Архимаг встал. «Пока мы не найдем решение, вы отсюда не выйдете». «Драха тоже запираете?» Архимаг посмотрел на дракона. «Он хотел с тобой встретиться. Встретился. Поговорите. Может, придумаете что-нибудь». Я посмотрел на зверушку. Подумал. Что бы я ни сказал, это ничего не решит. С дракошей хотелось бы, конечно, поговорить, но не под прицелом камер. Надеюсь, случай еще представится. В общем, Архимаг загнал в ловушку и себя, и меня. Доказать, что я не от Демиурга, просто невозможно. В таком случае, чего ждать? Хорошо. Я встал. Архимаг, еще не успевший уйти, повернулся ко мне. Дракон тоже открыл глаза. «Расскажу вам кое-что. Хотите верьте, хотите нет. Что бы вы там ни думали, но я ничего не знаю об этом вашем Демиурге. Я даже не знаю, существует ли он. Знаю только, что в древности, когда еще не было имеющихся на данный момент рас, произошла битва между человеком, инфомагом и богами. Да-да». Я искоса посмотрел на хмыкнувшего архимага. «Именно человеком. Правда, он обладал такими возможностями, что его действительно можно было бы принять за Демиурга. Каким-то образом он оказался заперт в вашем мире. Дорогу домой ему найти не удалось. Тогда он решил создать себе подобных. Зачем, не знаю, может, было скучно. Видимо, он еще занимался терраформированием. На присутствующих богов он не обратил внимания. В его мире они уже давно не представляют ни угрозы, ни особого интереса. И их держат под контролем. Только вот местные боги этого не знали. И, понаблюдав за ним, решили, что от конкурента нужно избавиться. И избавились. Маг не ожидал нападения. Однако к тому времени он запустил сложный магический процесс, изменяющий существовавших тогда примитивных людей. Да-да, людей. Что бы вы там ни думали, вы и эльфы произошли от людей или общих с ними предков. После смерти инфомага этот процесс уже никем не контролировался, но активно шел. Так появились гномы, эльфы и демоны, владеющие только одной стихией из четырех. Возможно, не сразу, может быть, кто-то был еще до вас, я не знаю. И, кстати, этот процесс изменений хоть и сильно замедлился с тех времен, но все еще продолжается. Драх. Я повернул голову к дракону. Вы тоже результат эксперимента. Правда, случайный. И, честно говоря, самый удачный. Там, откуда я родом, есть много легенд о разумных драконах. Только вы выглядите по-другому. «М-да», – протянул Архимаг. «Интересная сказочка. Если это правда, вероятно, ты действительно хороший шанс для нас. Однако мы вернулись к началу. Как это доказать?» Я махнул рукой. «Как хотите, так и доказывайте. Мне все равно. Я ухожу. На прощание хотелось бы сказать, что к гномам у меня претензий нет. И действовать им во вред никогда не буду. Все-таки я давал клятву, и к этому отношусь серьезно. Вот, пожалуй, и все. Интересно. И как ты собираешься уйти?» Архимаг не сводил с меня заинтересованного взгляда. Я же вдруг почувствовал, как активировалось какое-то мощное плетение под полом, которое стало вытягивать из моей ауры магию, а вместе с ней и обычные силы. Полная блокировка ауры и моя заготовка немного помогли. Я укоризненно посмотрел на Руархида. «Кстати, как вы думаете, каким образом Демиург управлял тысячами элементалей одновременно?» Судя по замершему виду архимага, от такого вопроса он завис. В этот миг раздался громкий треск, сверху посыпалась пыль, и потолок здания резко взлетел вверх на большую высоту. Тут же в стенах что-то попыталось сформироваться, но у плетений, закороченных моими хитрыми жучками, не получилось этого сделать. Энергия из некоторых стала быстро утекать, не давая им выйти в рабочий режим. Некоторые просто не получили сигнал активации, или сбилась логика их работы из-за нарушенной целостности. Через пару секунд здание развалилось на блоки, из которых в свое время создавалось. Стены, еще какие-то плиты, как в замедленной съемке, разомкнулись, взлетели вверх и, присоединившись уже к зависшему потолку, медленно закрутились вокруг центра бывшего здания. На том месте, где я стоял, полыхнуло пламя. Что-то все-таки сработало. Из скрытых щелей в оставшемся целом полу выплеснулись дымки спор какой-то эльфийской заразы. Мгновенно появились гибкие лианы и заключили место моего расположения в ядовитый кокон из растений. Пол попытался провалиться в глубокие подвалы, но, как ни странно, тщательно смазанный механизм не захотел работать. Его мощные шестеренки почему-то сплавились друг с другом. Вот только вместо меня продолжала стоять моя иллюзия. Сам я уже находился вне здания, не потеряв ни секунды из того времени, что выиграл красивым разрушением постройки. В момент взлета потолка я уцепился за него силовыми линиями и оказался вне действия механизма защиты здания. Резонно посчитав, что часть системы иллюзор-наблюдения находится именно в потолке и либо разрушится, либо перестанет правильно функционировать, но на всякий случай иллюзию себя оставил. Заранее протянутые инфоплетения, запитанные от раскиданных там и сям кристаллов, сформировали снаружи изгибающуюся трубу из защитного полога, протянувшегося до самого сада, где я провел последнюю встречу с девчонками. Вот по ней я и улепетывал. Дело в том, что, по моим расчетам, сходу расколоть защиту дворца у меня не получилось бы, поэтому я выбрал одно место – сад, в котором заранее все подготовил. За очередным поворотом трубы вдруг возник гвардеец. Видимо, он просто стоял в том месте, где сформировалась труба, поэтому оказался внутри. Я резко затормозил. Вот и сбылись мои страхи схлестнуться один на один с настоящим гвардейцем, вроде Герта. Да, это был именно он. Руки толщиной в мою ляжку. Сам неимоверной физической мощи, с крутым амулетом. Да, ведь я сейчас смогу только обзорошить его, да и то не факт. Защитный амулет каким-то образом воздействовал на инфомагический щуп, тут же для пробы протянутый мною. То есть сформировать тромб в нужном месте не получится. Воевать с гномами – потеря времени и темпа. Остается только тяжелая артиллерия, которую представляют собой элементали. Но как-то не хочется их применять в замкнутом пространстве трубы. Последствия слишком непредсказуемы. Однако Герт повел себя необычно. Усмехнувшись, он посторонился и кивнул себе за спину. «Иди». Разумеется, я не стал долго думать, только на всякий случай активировал личный защитный полог и проскользнул мимо гвардейца. Однако любопытство все-таки взяло верх, и я на мгновение остановился. «Почему?» Герт уселся на землю, покрывавшую нижнюю часть трубы, которая сформировалась уже заглубленной в почву, и медленно повернул ко мне голову. «Это затишь. После нашего разговора я кое-кого поспрашивал. Твои слова подтвердились». «И?» Герт тяжело вздохнул. «Я хорошо знал ее. Когда командир еще служил, она была совсем девчонкой и какое-то время жила поблизости. Проводила много времени с нами. Для нас, служивых, она стала почти дочерью. Вот так вот». «Что ж, спасибо тебе, гном. Про себя подумал я. И прощай». Я припустил дальше. К счастью, мне больше не встретилось шальных гномов внутри трубы. Да и шла она в основном параллельно дорожкам. Вот и моя цель. Труба разрезала стену сада, под ногами изгибались гибнущие ветви лиан. И заканчивалась маленьким куполом недалеко от места, где я попрощался с Крисой. Труба уже гудела от мощных ударов, да и магические плетения пытались ее пробить. Скорее всего, это начала работать защита самого дворца. Большинство плетений, опасно приближавшихся ко мне, умник развеивал, хотя пара штук все-таки достигла цели. Благо ослабленные и не успевшие активироваться. Моя аура быстро поглотила магию из них, а некоторые активировались на небольшом расстоянии от трубы, реализуя заложенные в них функции. По трубе хлестали то огонь, то мощные удары, будто пьяный гном с молотом шалит. Но мой полог хорошо защищал почти от любого физического воздействия, так что я не обращал особого внимания на шум и грохот. И даже представлять не хотел, что бы было, если бы они сработали внутри трубы или купола, а не снаружи. Потому умник и работал на максимальной скорости, на лету разрывая летящие в меня плетения. Выдернув из-под земли припрятанный парашют, я быстро нацепил его на себя. Тяжелый рюкзак, из которого торчали рукояти мечей, прикрепил к поясу спереди. Неудобно, но мне не бегать. На пару секунд я замер, прикрыв глаза и выравнивая дыхание. Сверху элементали земли уже доламывали на куски физический полог, мгновенно появившийся, как только поднялся шум. Наконец дело было сделано. Я активировал еще один спрятанный кристалл, и вверх протянулась невидимая магическая труба, созданная из плетений, высасывающих из окружающего пространства магию, тем самым не давая срабатывать защитным плетением, с которыми они соприкасаются. Это обесточило часть защиты и убрало энергетический магический купол. Все, проход свободен. Еще один быстрый выход в инфосеть, запуск программы. Купол, в котором я нахожусь, отрывается от земли, избивая меня с ног и прижимая к полу, резко взмывает ввысь, протискиваясь в сделанную в защите дворца дыру. Я с трудом прихожу в себя. Сердце бьется как сумасшедшее. Сзади остались вспышки боевой магии. Защитные всплески против элементалей, вернее, против связи с ними, что мне не помеха. Они у меня действовали по программе, запускаемой из инфосети. а на высоте в пару километров ускорение пропало, и я повис в центре купола. Вытерев дрожащими руками пот со лба, все-таки адреналиновый откат – дело неизбежное. Я глянул вниз, на столицу. Дорзен. Вряд ли мне еще придется сюда попасть. Но помнить об этом времени я буду всю жизнь.